В первую очередь вопросы, связанные с флотом. Самос, наиболее крупный работорговец, являвшийся, насколько мне известно, доверенным лицом царствующих жрецов, также входил в состав городского совета. Прежде я намеревался наладить с ним контакт. Теперь от этого, конечно, мне следовало отказаться. Существовала в Порткаре, единственном из городов гора, и каста воров, наводившая ужас на неспособных постоять за себя жителей трущоб и окраин города. Члены каста распознавали друг друга по так называемой воровской отметине, представляющей собой крохотное в форме трезубца клеймо, выжигаемое ими на лице чуть ниже правого виска. При подобном положении дел могло показаться, что раздираемый противоречиями и политическими междоусобицами город представляет собой легкую добычу для каждого, кто пожелает напасть на него извне. Однако все обстояло совершенно иначе. И при малейшей угрозе жители города мгновенно забывали о личных распрях и защищали город с остервенением загнанного в угол урта. К тому же невозможно было обеспечить проведение по заболоченным участкам долины реки Воска воинских соединений, достаточно крупных для длительной осады города. Сама дельта реки защищала Порткар надежнее его стен. Ближайшие к Порткару участки суши, за исключением, конечно, крохотных островков, разбросанных по болотам, располагались примерно в сотне пасангов к северу. Теоретически, эти территории могли бы быть использованы в качестве стратегического плацдарма для переброски, накопления и последующего одновременного наступления воинских подразделений. Но практически подобная задача едва ли могла бы считаться выполнимой. Эти отрезанные друг от друга участки твердой земли, находящиеся в нескольких сотнях пасангов от ближайшего, за исключением, конечно, самого Порткара, населенного пункта, стали бы объектом немедленного нападения объединенного флота Порткара, либо его воздушной эскадры, специально обученных для внезапного разгрома врага тарнсменов. Одного из командующих такой эскадрильи, Хакила, уроженца города Ар, я встречал еще в Тари, в доме Сафрара, торговца. Сейчас, под командованием Хакила, уже наверняка насчитывалось не менее 1000 готовых выступить в любой момент воинов. А сколько таких эскадрилий имеется в распоряжении Порткара? Нет, попытки захватить город обречены на провал. Нападающим даже не удастся подойти к стенам города-крепости, а они будут уничтожены еще на болотах. Я отхлебнул очередной глоток паги. Люди, ввалившиеся в таверну вместе с Урбусом, продолжали бесчинствовать, но порядок мало-помалу восстановился, несмотря на два разбитых корабельных фонаря и груду перебитой посуды, осколки которой хрустели под ногами. Аккорды музыканта в углу постепенно становились все более слаженными, а девушка на арене нашла в себе силы вернуться к прерванному танцу. Обслуживающие зал за рабыню уже с меньшим страхом разносили кувшины с пагой. Доносящиеся откуда-то удары хлыста, сопровождающиеся женскими криками и смехом мужчин за столами, раздавались все реже. Интересно, теперь, когда каналы города перегорожены еще и воротами, рабам все равно удается убежать из Порткара. Это было бы невероятно. Ближайшая земля, находящаяся в сотне пасангов к северу, голая и лишенная какой бы то ни было растительности, рассматривалась как один из аванпостов Порткара и регулярно патрулировалась охотниками за рабами и специально обученными для этого слинами. Злобный, жестокий, шестиногий слин с громадными, ничего не упускающими глазами, относящийся к классу млекопитающих, однако внешне напоминающий скорее громадную, покрытую шкурой ящерицу, безусловно, являлся надежным, не знающим усталости охотником. Он без труда мог обнаружить по запаху след, оставленный несколько дней назад, и, будучи отпущен с поводка, безошибочно отыскивал жертву и разрывал ее на куски. Нет, шансов ускользнуть в северном направлении у раба нет никаких. Для них остается только дельта реки с ее бесконечными болотами, вызывающей беспредельную жажду духотой и подстерегающими на каждом шагу тарларионами. Да, нюху охотничьего слина что надо, а если его специально натаскать на поимку беглых рабов, спасения от него не будет. Вообще, все органы чувств развиты у этого зверя просто удивительно. Тачаки на юге, кстати, тоже используют слина для поимки рабов, ну и, конечно, для охраны своих стад. Я почувствовал, что постепенно начинаю пьянеть. Мысли становились отрывочными, не связанными между собой. Море. Ах да, я думал о море. Может ли порт Кар подвергнуться нападению с моря? Мысль ускользала. Музыка, аккорды которой все громче барабанили у меня в голове, пульсировали в крови, не давала сосредоточиться. Мимо стола промелькнула обслуживающая рабыня. «Еще паги!» — крикнул я, и бокал мой тут же был наполнен. Только Кос и Тирос располагали флотом, способным сравниться по мощи с флотилией Порткара. Конечно, в море имелись и другие населенные острова, многочисленные, но мелкие, вытянувшиеся к северо-востоку от Коса в длинную, напоминающую таган цепь, начинающиеся в 400 пасангов от Порткара. Острова, однако, были разделены между собой и держались крайне обособленно, что не позволяло их правительствам выработать не только единую политику, но даже принять общее сколько-нибудь важное решение. Да и суда, которыми они располагали, катились лишь для плавания в мелких прибрежных водах. Девушка на арене между столами исполняла уже танец пояса, некогда виденный мной в Арии, в доме Кернуса, работорговца. Только Кос и Тирос располагали флотом достаточно мощным, чтобы сравниться с Порткаром, но обе стороны, включая Порткар, традиционно воздерживались от крупномасштабных морских баталий, считая, что опасность развязывания их слишком велика, а результат непредсказуем. Обе страны, включая Порткар, устраивало постоянное, приносящее определенную выгоду и преимущество состояние легкой, не разжигаемой всерьез войны, боевые действия в которой, как правило, не мешали осуществлению определенных торговых сделок, нередко сопровождающиеся контрабандными операциями. Налет одной страны на другую числом нескольких десятков кораблей велись регулярно, но более крупных акций с вовлечением в боевые действия, скажем, сотен судов, ни объединенный совет правительств обоих островов, ни Порткар себе не позволяли уже более столетий. Нет, решил я, с моря Порткар также неуязвим. И тут я рассмеялся, поскольку мне вдруг пришло в голову, каким образом Порткар может быть захвачен. Однако теперь это был мой город. Мой, и мне предстояло его защищать, а не разрушать. «Еще паги!» — крикнул я. «Тарнсмены! Да-да, обычные наездники на тарнах могут с воздуха забросать, забить его потоком горящих стрел. Но для этого нападающих должны быть тысячи, десятки тысяч. А такой численностью летающей кавалерии не располагает даже Ар, даже сам славный город Ар. А без этого каким еще образом может быть захвачен порт Кар со своими нагроможденными, как попало, прилепившимися друг к другу строениями? Нет, настоящими крепостями, каждая из которых способна обороняться самостоятельно. Нет, порт Кар простоит еще не одну сотню лет. Но даже если он и будет каким-либо образом разрушен, жителям его, оставшимся в живых, достаточно лишь вернуться на кораблях на то же самое место и, согнав сюда рабов, возвести их руками новый город, дав ему название Порткар. На горе, подумалось мне, да и на всех остальных планетах всегда будут существовать такие вот города, как Порткар. А девчонка эта, танцовщица, весьма недурна и очень соблазнительна. И вообще, женщины Порткара самые красивые на всем горе. Да, тарнсмены могут разрушить, они зальют Порткар потоками огня. Справа от меня шумная ссора двух матросов из команды Сурбуса перешла в потасовку. Сидящие за столами их товарищи, наблюдавшие за ними, громко требовали, чтобы дерущимся принесли хлыстовые ножи. Мне вспомнился мой собственный тарн. Это хоть на кого способное нагнать ужас, чудовище. Мой убар небес, и сердце мое наполнилось теплом. Я протянул руку, и кружка снова была наполнена. Нахлынули горькие воспоминания об Элизабет Кардауэлл, Вели, как ее называли на горе, так помогшей мне Варе в осуществлении миссии, возложенной на нас царствующими жрецами. По возвращению в Сардар я много времени провел в размышлениях о том, как обеспечить ей безопасность, несмотря на всю мою любовь к ней, чувство, испытывать которое я теперь недостоин. Я не мог пойти на поводу своих желаний и оставить ее на этой полной опасности планете. Она уже, безусловно, известна другим, этим существам, испокон веков, находящимся в жестокой конфронтации с миром царствующих жрецов и даже самой Землей. Жизнь ее здесь никогда не будет спокойной, а одно лишь знакомство со мной На что я так безрассудно в свое время согласился, превратит ее пребывание здесь в смертельно опасную авантюру. Когда мне, наконец, удалось снова живой и невредимой доставить ее в Сардар, я поделился с ней этими своими соображениями и сказал, что вместе с Миском, одним из царствующих жрецов, устрою ей возвращение на землю. «Нет!» — в отчаянии воскликнула она. «Я уже принял решение», — сообщил я. «Ради твоей безопасности, ради сохранения самой твоей жизни, ты снова будешь возвращена на землю, где тебе не придется больше подвергать себя опасностям этого мира». «Но это и мой мир!» — закричала она. «Мой так же, как и ваш! Я люблю его, и вы не имеете права высылать меня отсюда!» «Ты будешь возвращена на землю», — повторил я. «Но я люблю тебя», — пробормотала она. «Извини, мне нелегко все это делать, но я должен». Я чувствовал, как на глаза мне наворачиваются слезы. «Ты должна забыть меня, забыть этот мир». «Ты просто не хочешь оставлять меня рядом с собой», — снова закричала она. «Ты ведь знаешь, что это неправда», — ответил я. «Я люблю тебя». «У тебя нет никакого права высылать меня из этого мира», — повторяла она. «Он мой так же, как и ваш». Ей, конечно, трудно было расставаться с этим прекрасным, полным жизни, приключений и одновременно чрезвычайно опасным миром и возвращаться на землю, в каменной коробке, в толчею серой, безликой толпы, в однообразную скуку ее повседневных, торгашеских, всепродажных забот. Однако там для нее действительно было бы безопаснее. Она могла бы затеряться среди людской суеты, возможно, выйти замуж, устроить, наконец, свою личную жизнь и поселиться где-нибудь в большом доме со всеми удобствами и техническими новшествами. «Ты не можешь отобрать у меня этот мир», — повторяла она. «Я уже принял решение». «Ты не имеешь права принимать за меня подобное решение». «Наверное, ты права, но это уже сделано». Ее обращенный ко мне взгляд был полон отчаяния. «Это уже решено», — кивнул я. «Завтра ты вернешься на землю. Твоя работа здесь окончена». Я попытался было поцеловать ее, но она отвернулась и, старательно сдерживая слезы, вышла из комнаты. Мои мысли снова вернулись к боевому Тарну, к моему Убару Небес. Когда-то он убил тех, кто попытался взобраться к нему в седло. А вот той ночью позволил Элизабет Кардавал, женщине, оседлать его и улететь на нем из Сардара. Через 4 дня он вернулся, один. Вне себя от гнева я оттолкнул от себя птицу и навсегда распрощался с ней. Потерял существо, которое столько лет стремился уберечь и защитить. Как много лет назад потерял Талену, некогда бывшую моей свободной спутницей. 2 женщин любил и обеих потерял. Уткнувшись головой в стол, я плакал, плакал и чувствовал, что веду себя как последний дурак. Я выпил еще паги, и мне стало легче. Порткар, кажется, единственный хозяин на Тасе. Власть его беспредельна. Матросы его оставят за спиной любого, кто пожелает помериться с ними силой. Они, пожалуй, лучшие мореходы во всем горе. Я даже почувствовал некоторое раздражение против этих матросов из порткара, столь недосягаемых в своем мастерстве кораблевождения. И тут же рассмеялся, ощутив внезапный прилив гордости. «Да разве я сам не из порткара? Разве это не мой город? Разве мы, жители его, не можем позволить вести себя, как захотим? Взять, что пожелаем. Как уже взяли этих девчонок-ренсоводок, просто связав их и объявив своими рабынями?» Я рассмеялся, вспомнив, как еще минуту назад размышлял о способах уничтожения порткара. «Моего города! Моего!» Я заливался хохотом. 2 подвыпивших матросов уже перенесли выяснение отношений между собой на арену в центре зала. Они застыли с хлыстовыми ножами в руках и пожирали друг друга ненавидящими взглядами. Девушка, танцевавшая на этой арене, стояла теперь в стороне, рядом с музыкантами. А у арены собрались зрители, делающие на дерущихся денежные ставки. Хлыстовой нож требует в обращении высокого мастерства и большой сноровки. И это, насколько мне известно, единственное оружие, придуманное в порткаре. При свете корабельных фонарей я заметил на щеке стоящего ко мне лицом матроса клочья содранной, свисающей у подбородка кожи. Подошедшая ближе танцовщица со стиснутыми кулаками и диким блеском в глазах криками подбадривала одного из противников. Но оба матроса, едва держащиеся на ногах, были слишком пьяны, чтобы показать настоящее искусство. И их неловкие, с трудом контролируемые действия лишь вызывали презрительные замечания сидевших за столами, считавших для себя оскорбительным наблюдать за столь грубым обращением с оружием. Наконец, один из матросов был ударом ножа отброшен на пол и опустился на четвереньки, пошатываясь и откашливаясь кровью. «Добей его!» — в восторге закричала танцовщица. «Добей!» Однако его противник, пьяный до бесчувствия, не внемля ее призывом, под громкий смех присутствующих, тут же сам растянулся на полу. Танцовщица бросилась к тому парню, который еще подавал признаки жизни. «Убей его ты!» — закричала она, сжимая кулаки. «Ну давай же!» Но парень, все так же отплевываясь кровью, на четвереньках побрел прочь с поля битвы. Ему даже удалось отползти на несколько шагов, пока он, зацепившись за один из столиков, не повалился на пол и не захрапел. Танцовщица, очевидно, во что бы то ни стало вознамерившись довести поединок до победного конца, снова принялась теребить того парня, что упал первым. «Ну вставай же!» — кричала она. «Добей его! Добей!» И тут же взвизгнула совершенно иначе. На плечи ей, со свистом рассекая воздух, опустилась длинная пятихвостая плеть. «Танцевать, рабыня!» — недовольно бросил ей владелец таверны. Ее хозяин. Испуганно озираясь, девушка немедленно выскочила на арену и замерла в начальной позиции танца, отставив назад ногу, подняв над головой руки и стараясь не обращать внимания на стекающие у нее по щекам слезы. «Играть!» — крикнул хозяин музыкантам, сопровождая свои слова новым взмахом хлыста. Те, словно давно дожидались его приказа, тут же бойко ударили по струнам. Танец начался. Я посмотрел на танцовщицу, затем обвел глазами лица всех сидящих в этом полутемном зале таверны, смеющихся, раскрасневшихся от выпитого вина. Ни одно из этих лиц, на которые натыкался мой взгляд, не казалось мне человеческим. Все они скорее напоминали морды каких-то двуногих животных. А я, сидящий за столом рядом с ними, на кого я сам был сейчас похож? Стараясь избавиться от охватившего меня чувства одиночества, я присоединился к раздающемуся вокруг меня гоготу. «Еще паги!» — крикнул я. И тут же разрыдался, вспомнив, как я когда-то любил двух женщин и обеих потерял. Остановившимся взглядом я наблюдал, как извивается на арене под светом тускло мерцающих корабельных фонарей гибкое, чувственное, соблазнительное и коварное тело рабыни. Во мне начала медленно разгораться ярость. Почему мне, любившему в разное время двух женщин, пришлось потерять их обеих? Любить и потерять. Движения танцовщицы становились все медленнее, наполнялись какой-то мучительной чувственностью и безысходностью страсти. Значит, если не любишь, то нельзя и потерять. Раз нет привязанности, нет и потери. Так просто. Я рассмеялся. Я поклялся, что никогда больше не потеряю ни одну женщину. Женщина, как не раз уже говорилось, по природе своей рабы. Как можно потерять раба? Разве это потеря? Танцовщица, двигаясь широкими кругами по залу, была уже у самого моего стола. Сейчас она, казалось, танцевала только для меня. «Хозяину нравится?» — вдруг услышал я ее шепот. Наши глаза встретились. На ней был ошейник, я был свободен. Ее одеяние служило лишь украшением. Мой пояс оттягивал тяжелый боевой меч. Но в то мгновение, когда наши глаза встретились, я увидел в глазах женщины страстное стремление ощутить власть надо мной, мужчиной, поработить меня себе, заставить подчиняться. И тут же, по выражению ее лица, понял, что она догадалась, что это ей не удастся, что ей, женщине, это не по силам. И вовсе не потому, что на ней ошейник, а я свободен, а потому, что изначально я сильнее, а она принадлежит тем, кому остается только подчиняться, к женщинам. К рабыням. «Убирайся», — бросил я ей. В ее взгляде сверкнула злость, сменившаяся разочарованием, затем испугом, и она быстрым движением переместилась к следующему столу. Я проводил хмурым взглядом ее извивающееся, соблазнительное, коварное, порочное тело, наполненное желанием, порождающее желание в смотрящем на него. Тело, ищущие того, кто будет им обладать. «Это тело и есть женщина», — сказала себе и рассмеялась. «Женщина — пустое слово, один лишь звук. Ей ничто не принадлежит в этом мире. Одеяние, ошейник, украшение и даже само это сладострастно извивающееся тело принадлежит не ей, а ее хозяину, тому, кто незадолго до этого прошелся плетью по этой выгнутой спине». Я рассмеялся. Люди из спорткара знают, как обращаться с женщинами, знают, как держать их в узде. Рабыни они, рабыни. Ничто, пустое место. Я любил двух женщин и потерял обеих. Больше этого не повторится. Клянусь, больше я не потеряю ни одной. Я, шатаясь, поднялся на ноги и отшвырнул от себя стол. Я плохо помнил, что еще происходило в этот вечер, но некоторые моменты отложились у меня в памяти. Припоминаю, что я был очень пьян, рассержен и одновременно испытывал жалость к себе. «Я из спорткара!» — кричал я, словно стараясь уверить в этом самого себя. Затем вытащил из-за пояса серебряную монету из тех денег, что мы отыскали на галерах, и бросил ее хозяину таверны, получив в обмен большой кувшин паки, такой, в которых разносят вино обслуживающие рабыни. Затем, помню, я брел по узкой пешеходной дорожке вдоль канала, пока не очутился перед помещением, занимаемым нами с Турнаком, Клинтусом и рабынями. Я забарабанил кулаками в дверь. «Пага!» — объявил я во всеуслышание. «Я принес паги!» Загрохотали задвижки, дверь открылась, и на пороге появился Турнок. «Пага!» — с довольным видом подтвердил он, увидев у меня в руках большой кувшин. Медис, стоя на коленях в углу, начищавший медный обод моего щита, встретила меня изумленным взглядом. На шее у нее были завязаны несколько петель веревки, символизирующие рабство. Выдал я ей обычную шелковую тунику рабыни, значительно более короткую, нежели та, что она носила на Ренцевом острове, и в которой она так сладострастно вытанцовывала передо мной, привязанному к позорному столбу. «Отлично, капитан!» — обрадованно приветствовал меня Клинтус, латавший разложенную на полу рыболовную сеть. «Пага, это как раз то, что сейчас нужно!» — усмехнулся он при виде кувшина. Он приобрел сеть этим утром вместе с трезубцем, традиционным оружием рыбаков Дельты и всего западного побережья. Рядом с ним, подавая нитиные волокна для сети, сидела черноволосая Ула, также в короткой шелковой тунике рабыни, со стягивающей горло веревкой, заменяющей ей ошейник. Тура, сероглазая блондинка, примостилась у горы стружек. Турнок даже в порткаре каким-то чудом ухитрился отыскать довольно толстую ветвь калана и теперь пытался смастерить из нее длинный лук. Я знал, что ему удалось достать и два рога боска, и кусок кожи, и несколько прочных шелковых волокон, и даже целый моток пеньки. Неудивительно, если через 2-3 дня у нее тоже будет длинный лук. Из остатков ветви выточил он и бумеранг, пробой которой Туру подбил этим вечером вокскую чайку. «Добро пожаловать, капитан моего хозяина!» — приветствовала она мое появление, бросая робкий взгляд в сторону Турнака. Тот отвесил ей легкий подзатыльник, оставив на волосах девушки несколько мелких стружек. Тура, смеясь, низко наклонила голову. Подобная непочтительность вывела меня из себя. «Где кухонная рабыня?» – загрохотал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно суровее. «Я здесь, хозяин!» – тут же откликнулась Телима, входя в комнату и опускаясь передо мной на колени. На шее у нее также были завязаны несколько петель, заменяющие ошейник веревки. Она единственная из четырех девушек носила тунику не из шелка, поскольку относилась к самой низкой категории рабынь – рабыням-посудомойкам, а из грубой репсовой материи, в некоторых местах уже отблескивающей жирными пятнами. Она выглядела уставшей, а лицо и глаза ее покраснели от пламени очага. Мне доставляло огромное удовольствие наблюдать за громыхающей котелками и кастрюлями гордой Телимой, бывшей моей хозяйкой, ставшей теперь обычной кухонной рабыней. «Чего изволит хозяин?» – спросила она. «Организуй стол, рабыня», – распорядился я. «Да, хозяин», – послушно ответила она. «А ты, Турнок», – продолжал я, – «свяжи всех рабынь». «Да, мой капитан», – прогудел здоровяк. Мидис, робко прижимая руки к губам, поднялась на ноги. «Что хозяин собирается сделать с нами?» – дрожащим голосом спросила она. «Мы пойдем ставить на вас клейма и надевать ошейники», — рявкнул я. Девушки обменялись испуганными взглядами. Турнок уже заканчивал связывать им руки, протягивая веревку от одной девушки к другой. Прежде чем выйти на улицу, мы с Клинтусом и Турноком откупорили кувшин и, наполнив кубки заздравными тостами, перелили их содержимое в свои желудки. Затем заставили проглотить по кубку паги наших отплевывающихся, кашляющих и отфыркивающихся рабынь. Мне припоминается застывшее на лице Мидис испуганное выражение, с которым она, захлебываясь, старательно глотала обжигающую жидкость. «А потом, когда вернемся, закатим пир!» — воскликнул я. Мы с Клинтусом и Турноком опорожнили еще по кубку, и затем я, пошатываясь, вышел на улицу, ведя за собой привязанную первую Мидис, и попытался отыскать ближайшую кузницу. Дальше у меня в памяти следует провал, зато я отлично помню, как мы с Клинтусом рассматриваем в кузнице гравировку на ошейниках, сделанную специально для наших уже прошедших клеймений рабынь. На ошейнике Улы значилось: «Я являюсь собственностью Клинтуса». Турнок пожелал сделать следующую надпись: «Тура, рабыня Турнока». У меня было два ошейника, для Мидис и для Телимы, оба со словами «Я принадлежу Боску». Помню еще Мидис, уже с клеймом на бедре, стоящую спиной ко мне. Я надеваю ей ошейник, решительно защелкиваю на нем замок и, потянув девушку к себе, целую ее в затылок. Она поворачивается ко мне лицом, все еще со слезами на глазах, вцепившись руками в надетый ошейник. Мне было смешно. Она хромала. Очевидно, нога у нее еще горела после впившегося ей в тело раскаленного металлического клейма. Она узнала, она рабыня, животное, и должна носить на теле соответствующую отметку. И ошейник – это символ рабства и принадлежности определенному хозяину. Слезы катятся у нее по щекам. Она протягивает мне руки, я подхватываю ее и вывожу на улицу. Слышу, как сзади ведет всхлипывающую Туру Турнок, а за ними раздаются шаги Клинтуса. Миди сзади то и дело натыкается на меня, или я на нее. И скоро туника у меня на плечах становится мокрой от ее слез. «Кажется, Мидис, это я выиграл тебя», — говорю я, — «а не ты меня». «Да, хозяин», — бормочет она, — «это вы меня выиграли. Я ваша рабыня». Меня снова разбирает смех. «Но разве не смешно услышать это от нее, той, которая еще так недавно издевалась надо мной, привязанным к позорному столбу?» Я сбракидываю голову и громко хохочу. Она заливается слезами. Этой ночью мы попировали на славу. Клинтус после нашего возвращения снова куда-то уходил и вернулся с четырьмя музыкантами, долго протиравшими заспанные глаза, однако, увидев пару серебряных монет, они проснулись окончательно и выразили готовность играть, если понадобится, до самого утра. Вскоре они, однако, налокались до такого же состояния, как и мы, и их пришлось долго убеждать прекратить настойчивые потуги снова и снова сыграть что-нибудь связанное. Но я был благодарен им за искреннее желание разделить с нами нашу затянувшуюся трапезу. Затем Клинтус принес еще две больших бутыли калана, связку вяленых угрей, кусок верского сыра и целый пакет красных маслин, доставляемых в город из оливковых рощ Тироса. Мы приветствовали ее громкими криками. Телима вынесла жареного тарска, обильно политого соусом и украшенного перцем. Она сама прислуживала нам за столом, подавая пагу мужчинам и калана женщинам. Она разрезала тарска и сыр, очистила и разложила по тарелкам угрей. Она бегала от одного конца стола к другому, обслуживая не только нас, своих хозяев, но и ставших нашими гостями музыкантов. Девушки командовали ей так же, как мужчины. Она была всего лишь кухонной рабыней, посудомойкой, и значит принадлежала гораздо более низкой категории рабынь, чем они. К тому же, думаю, Телима с ее красотой, мастерством и высокомерием не пользовалась большой любовью островитянок, и теперь им доставляло удовольствие уязвить ее и унизить. Я сидел, скрестив ноги у низкого столика, обняв за плечи стоящую рядом на коленях Мидис и потягивая пагу. Когда Телима в очередной раз подошла наполнить мне бокал, я поймал ее за руку. «Как получается, — поинтересовался я, — что какая-то кухонная рабыня носит на руке золотой браслет?» Мидис тут же подняла голову и, поцеловав меня в шею, угодливо заглянула мне в глаза. «Пусть хозяин отдаст этот браслет, Мидис. заискивающим голосом про